Один Амаев, сообщал Зяма, каждая из пленных немок, как только кто-то из моих, или из бойцов Коваля, или из группы Загребина приносил очередную пленную снайпершу, Зяма подходил к ней, показывал ей на свой нос, сломанный в трех местах, и уведомлял: «Я, еврей». К большой печали Борьки, на его заявление пленные реагировали плохо. Их внимание моментально приковывалось к безголовому трупу их командира. Труп висел вверх ногами. Можно было бы сказать, что труп висел вниз головой, но, ввиду отсутствия головы, это было бы не совсем корректно. Голову майору Бундесвера, командиру подразделения снайперов «Валькирия», отрезали Марса с Миколой. Немец был матерым и сразу отказался от сотрудничества. Поэтому с ним не стали церемониться и, дождавшись первых снайперш, незатейливо отчекали ему башку, в назидание его подчиненным. «Марса», — угрюмо пробубнил Борька, — «вы с Миколой мне всю малину обгадили». «Зяма», — ответил Микола, — «дело не в нас и не в безголовом снайпере. Дело в тебе». «В каком смысле?» — заинтересовался он. «Во-первых, обращаться к немкам на английском — это верх неприличия. Во-вторых, ты так же похож на еврея, как я на балерину». «Это почему?» — возмутился Зяма. По качану, вклинился в беседу Марса. «Ты свою морду в зеркале видел? Общение с нами не прошло для тебя даром. С тебя хоть сейчас антисемитский плакат рисуй». «Пошел ты», — отправил Марсю Зяма по всем известному маршруту. «Зяма, Марса прав», — поддержал Марселя Ильдар, обшаривавший вещи пленных на предмет чего-нибудь интересного. «Они тебе просто не верят. Ты им конец свой, обрезанный, покажи. Может, тогда поверит». Присутствующие бойцы тихо рассмеялись, а Зяма, чуток подумав, потянулся к ширинке. «Слышь, сын еврейского народа», — на Борьку хмуро смотрел Коваль, — «если ты их», — он кивнул в сторону пленных немок, — «насиловать собрался, я тебе лично оттяпаю твой и без того короткий инструмент». Коваль, как и все мы, без зазрения совести мог перерезать всех пленных, несмотря на их пол, но насиловать снайперш никто не стал бы. «Воспитание у нас не то». «Леха, не собираюсь я их трахать», — обиделся Зяма. «Я хочу им показать, что я еврей». «Зяма», — сплюнул Леха, — «достаточно того, что мы знаем, что ты еврей. И это знание с каждым днем все сильнее давит на нас своим неподъемным грузом. Заканчивай корчить из себя ангела возмездия и иди медикам северян помоги». Кто-то из них при захвате перестарался. В стороне от основной массы пленных два врача группы «Север» пытались привести в сознание захваченную фрау. Та упорно не хотела этого делать. Даже беглый взгляд подсказывал, что ей слишком сильно стукнули по голове. Зяма отогнал обоих эскулапов, осмотрел череп снайперши и вынес свой вердикт. Черепно-мозговая, долго не протянет. Загребин, вдолбив башку своим архаровцам: «Не умеете бить по голове, бейте по другим частям». Загребин оторвался от изучения документов пленных немок и ответил: «Боря, не умничай, ты лучше скажи, жить будет?» «Нет, через сутки ласты склеит, тогда нечего с ней возиться». «Копотыч, кончай ее». Один из медиков Загребина, который минуту назад пытался оживить пленную, отодвинул Зяму, перевернул снайпершу на живот и один раз ударил пяткой в шею. Чуть слышно хрустнули кости, по телу немки прошла судорога. Зяма наклонился к убиенной, проверил пульс, после чего похвалил коллегу: «Митька, можешь же когда хочешь». Копотыч ничего не ответил. Он схватил тело за ногу и потащил в сторону, где висели останки командира снайперов. К Ковалю подошел Бойченко и отчитался: «Все, немки кончились, наши и северяне в охранении». «Добро», — кивнул Коваль. «Так, другие мои», — окликнул меня и Коваля Загребин, — «идите сюда». Димка разложил перед нами карту, найденную у командира снайперш. «Валькирии, судя по карте, должны были выдвинуться в наш тыл. Исходя из отпечатков пальцев на карте и следам неких тупых твердых предметов им», — Димка кивнул в сторону снайперш, — «предстояло занять несколько точек в зоне ответственности нашего фронта. Сопоставив эти точки, я получил некую дугу. Но остатки моих знаний говорят, что такое расположение не характерно для действий снайперов в тылу противника». Загребин показал нам карту, изъятую у покойного майора. Первое, что бросалось в глаза, масштаб карты, его величина. Второе, что бросалось туда же, это точность, с которой карта была выполнена. Возникало ощущение, что ее сделали нестандартным способом, а нарисовали специально для командира «Валькирии». Димка обработал карту специальным составом, позаимствованным у криминалистов. Состав не только выявлял отпечатки пальцев, оставленные на любой поверхности, но и позволял отлично рассматривать их при освещении ультрафиолетом. Вот смотрите, Димка подсветил своим фонарем. На карте проявились множественные отпечатки пальцев. Часть из них была сгруппирована в отдельных точках карты, что позволяло сделать вывод. Владелец карты несколько раз показывал кому-то места, интересующие его или же еще кого-то. Учитывая, что сработали мы против группы снайперов, сам собой напрашивался следующий вывод. Местами этими были точки, где подчиненным покойного полагалось разместиться. Остатки твоих знаний не обманули тебя, согласился с мнением Загребина Коваль. Количество огневых точек и незамкнутость линий указывают на то, что из этой карты мы получили не всю информацию. Леха оглянулся на пленных и предложил. У нас два варианта. Первый. Из карт каждой снайперши можно попробовать получить данные криминалистическим путем, а потом все сопоставить. Либо, плотно допросить баб. Давай сразу оба, предложил Бойченко. Загребин пусть пытает карты, а Бармалей со своими головорезами пытает немок. Саня, сработаешь? Спросил Загребин. Легко, согласился я. Марса, тащи сюда Макса. Тот кивнул и умчался за нашим переводчиком. Я внимательно осмотрел немок, вглядываясь в лицо каждой. Сделав для себя нужные выводы, вернулся к Загребину. Марсель уже вернулся с переводягой. Дима, убитая Копатычем девка с кем в паре была, сейчас узнаем. Он подозвал медика, перестаравшегося при захвате и впоследствии порешившего пленную. Митяй, покажи, кто был в паре спокойной. Копатыч уверенно направился к барышне, лежавший с краю. Это, тащи ее к нам, велел я. Он, не церемонясь, схватил барышню за шкирку и волоком подтащил. Дима, карту ее давай. Загребин выудил из пачки карту немки, обработал ее, покрутил в руках и жестом показал, что информации нет. Макс, велел я переводяге, работаем по схеме да, нет, это да. Макс кивнул, склонился к пленной и зашептал ей инструкции. Схема да, нет использовалась для развязывания языков у попавших в плен при условии, что пленных было больше трех. Схема проста как мычание. В зависимости от ценности пленного, его заставляли кричать да или нет. Кричавшего да оставляли в живых, кричавшего нет, убивали на глазах присутствующей публики. Из карты, данной фрау, мы не смогли получить никакой информации, поэтому она должна жить и, соответственно, кричать да. Макс закончил инструктаж, а я вытащил нож. Мы с Марси потащили пленную к двум покойникам, один из которых висел без башки, а вторая лежала под ним, со сломанной шеей. Немка, поняв, куда ее тащит, сжалась. Уложив снайпершу лицом на убитую напарницу, я вытащил шарик из ее рта. Продукция БДСМ-индустрии неожиданно плотно вошла в нашу боевую жизнь. По крайней мере, изделия, позволяющие зафиксировать конечности или не позволяющие говорить, кричать, после случая с Роджером стали обязательными в наших укладках. Наш квартет был достаточно далеко от группы пленных, поэтому наши вопросы те не слышали. А крики «Фрау Я», в переводе «Да», были слышны отчетливо. Выглядело это так. «Кричи, сука», шептал я. «Я», подсказывал Макс. «Я», отвечала пленная. «Громче, Лаутер», дублировал Макс. «Я», вторила немка. «Минуту я имитирую вопрос, минуту Макс имитирует перевод». Немка кричит. «Я». Кричит она, потому что ей больно. Ее указательный палец взят мною на болевой, и вот-вот сломается. Но никто этого не видит. Я снова имитирую вопросы в подтверждение своих угроз, втыкаю нож в тело покойной напарницы, достаю его и медленно подвожу к глазу немки. «Я», подсказывает Макс. «Я, Лаутер. Я, Лаутер». Макс срывается на крик, а я прикладываю нож к лицу пленной. «Я», кричит и рыдает та. «Очень хорошо. Оттащите эту мамзель». Марса и Макс оттащили фрау метра на 4 и заткнули ей рот. «Кого дальше?» – спросил Макс. «Давайте вон ту», – показал я на дамочку лет 40 с лошадиным лицом. «Елки-палки», – вздохнул Марса. «Ну почему истинные арийки такие страшные?» «Именно потому, что они истинные арийки», – пояснил Макс. «В смысле?» – не понял тот. «Когда приток свежей крови останавливают и начинают размножаться только в рамках одного прайда, происходит вырождение оного. А порнуха немецкая?» Не согласился Марса. «Там вон какие тёлки. В порнухе, друг мой, снимаются актриски из Восточной Европы. Поэтому там и есть на что посмотреть. И хватит уже болтать. Берись». Они подтащили даму ко мне. Макс объяснил ей, что нужно кричать «нет». Я ухватился за палец пленной, начал его выворачивать, а Макс задал вопрос, пробормотав что-то невразумительное. «Нин», сквозь зубы простонала она. «Вас», якобы удивился Макс. «Нин», повторила та. «Лаутер, Нин», вскрикнула та сразу после того, как я сломал ей палец. «Макс», удивился я, «эта сука не хочет говорить». «Нет», грустно констатировал он. «Ну на нет и суда нет», вздохнул я и перерезал немке горло. Она выгнулась, захрипела и начала дергаться, но я ногой прижал ей голову к земле. «Марсель, давай вон ту, блондинку со шрамом». Марся схватил указанную фрау и подтащил ее к нам. Я уложил ее лицом к фыркающей кровью сослуживице, насладился произведенным эффектом, а потом подтащил блондинку вплотную, так, чтобы кровь, выбрасываемая слабыми толчками, попадала ей на лицо. «Макс, объясни ей, что она может выбрать, да или нет». Макс быстро перевел. «Я», сразу заверещала та, стараясь хоть как-то увернуться от текущей на нее крови. «Я», переспросил Макс. «Я», подтвердила та. «Загребин», окликнул я, «забирай эту красавицу». Парни Загребина быстро утащили ее к Димке и рядом стоящему ковалю. «Марсель, давай вон ту, лысую». «Ну и крокодил», отозвался он на подстриженной под нуль даме. Этой снайперше мы не стали задавать никаких вопросов, изобразили диалог и перерезали глотку. Пока она дергалась и хрипела, парни приволокли очередную жертву. Сказать мы ничего не успели. Как только у нее изо рта вытащили шарик, она не только завизжала «да», но и успела сообщить, что расскажет все. После этого пошло веселее. Мы подходили к пленной, задавали вопрос о возможном сотрудничестве и, получив утвердительный кивок, шли к следующей. Через 15 минут мы знали, кто, где и когда должен был занять позиции, срок пребывания и приоритетные цели. В результате на карте получился эллипс, в центре которого было обозначено некое строение. Так, старшие, посмотрел на меня и на коваля Загребин, думается мне, что девки наши неспроста вокруг этого домика мертвую зону собирались делать. Проверить бы. Да, согласился коваль, проверить не мешало бы, тем более что это на нашей территории. Кто пойдет? Поинтересовался Димка. Нужно у барона спросить, предложил я. Правда, инициатива в работе с ним обычно наказуема, но и без его ответа я сейчас могу смело предположить, что направит либо меня, либо коваля. Почему? Потому что ты и твои парни должны возвращаться для отдыха. Следовательно, или Урал, или закат. Согласен, кивнул коваль. Кто пойдет общаться с бароном? Не стал спорить Димка. Коваль у нас старший по званию, вот пусть он и спрашивает, моментально предложил я. Леха посмотрел на меня, усмехнулся и пошел к своим радистам. Сань, негромко, чтобы не слышали остальные, спросил Загребин, тебя не трясет? Я непонимающе посмотрел на Димку, перебрал варианты, которые указывали бы на причину моей тряски, и уточнил. Ты про казнь немок? Да, уже нет. Первые полгода голова болела именно после таких казней, а потом привык. Относись к этому как к неизбежному злу. А меня минут 40 потом ломает, признался он и спросил. А ты почему сам, почему другим не приказал? Я, командир, Дима, и не имею права перекладывать на других грязную работу. Если бы требовалось их всех порешить, работала бы группа. Но коль скоро речь идет о пытках и казни, то я, как старший, беру этот грех на свою душу. Понятно. Можно вопрос на отвлеченную тему? Давай, удивился я. Почему некоторые парни из заката называют коваля болгаробойцем? Отличился на войне с болгарами? Отличился, отличился. Как? Нас тогда перебросили в Болгарию, на усмирение тамошних партизан. На территории Болгарии была партизанская война, очень сильно удивился Загребин. Была, усмехнулся я, месяца два. Нам про это не рассказывали, нахмурился Димка. Дима, решил уточнить я, нас с ковалем в Волгалле используют как наглядное пособие, не только вас. Нам приводили пример деятельности пяти групп. Одна была создана до окончания школы ковалем, остальные – после того, как вы ее закончили. Так вот, о ваших действиях на территории Болгарии нам ничего не известно. С одной стороны, правильно, согласился я с точкой зрения преподов нашей школы. Незачем про такие вещи говорить. Про какие? Продолжил допытываться Загребин. Наши взяли Восточную Болгарию легко и быстро. Регулярная армия болгар частично откатилась на запад, частично растворилась на своей территории. Как потом стало известно, их командованием была принята доктрина партизанской войны, то есть часть солдат не ушла, а осела в заранее приготовленных схронах. Захотелось недалеким болгарам отхватить чуток славы белорусских партизан. Это они зря, прокомментировал Димка. До белорусов даже вьетнамским партизанам далеко. Именно. За первый месяц они провели две громкие акции. Потери и ущерба было немного, но сам факт наличия каких-то партизан в нашем тылу очень расстроил командование. Было велено уничтожить в кратчайшие сроки и любыми способами. Срок исполнения еще вчера. Подписали под это дело 10 групп, в том числе меня и Коваля, работали возле румынской границы. Так как в средствах мы были не ограничены, но ограничены во времени, я пошел по стопам Семена Буденного, а Коваль решил воспользоваться опытом кого-то из византийских царей, то ли Василия I, то ли II, не помню. «Нифига себе, вы отмочили», — восхитился Загребин. «Я ни про первое, ни про второе не слышал». Так вот, в свое время византийский Васька получил погоняло болгаробоец за способ усмирения болгар, начавших на него растопыривать пальцы и крошить батон. Словил он их в большом количестве, после чего поделил на сотни. 99 солдатам из сотни он велел выколоть оба глаза, а сотому один. Полученную армию слепых, под присмотром счастливчиков, оставшихся с одним глазом, он отправил домой, дабы их родственники и соседи занимались содержанием такой толпы инвалидов и о бунтах не помышляли. И, протянул Димка, догадываясь о возможных действиях Коваля, Коваль в зоне своей ответственности через 2 дня нашел партизанский лагерь и захватил 30 человек. Через некоторое время по проселочным дорогам побрела группа, состоящая из 27 слепых и 3 одноглазых, а на груди каждого слепого было написано: «Так будет с каждым, кто не купит холодильник Морозко». «Какой холодильник?» – не понял Димон, а потом вспомнил про старый анекдот и рассмеялся. «Ну, зная Коваля, я могу поверить, что написано было именно про холодильник». «Нет», – разочаровал его я, – «там было написано, что так будет с каждым партизаном». И много он народу ослепил, 4 партизанских группы численностью около 100 человек. Этого хватило, чтобы партизаны исчезли. В нашем секторе ответственности деятельность группы Коваля и моей привела к тому, что партизаны закончились через месяц. «А ты как делал?» – поинтересовался Загребин. «Буденный, это же командир первой конной в гражданскую войну, он», – подтвердил я, видя, что Димка не отстанет, решил рассказать. Его, Буденного, в Туркестан отправили басмачей истреблять, и встала перед ним тяжелая задача: как их усмирить, если днем это мирные крестьяне, а ночью басмачи? 2 месяца думал, а на 3-й, после очередного налета, пошел по следам банды. Следы привели в кишлак, и он, руководствуясь революционным правосознанием, стер этот кишлак с лица земли и начал делать так каждый раз после налета басмачей. Через месяц они как-то сами собой перевелись. «Действенно», — согласился он. «А ты?» «А я, после первой атаки партизан, пошел по их следу, который вывел нас к небольшому хутору. Мы переоделись во все натовское, натянули маски на морды и подожгли хутор из огнеметов. Население, естественно, ломанулось тушить, но попало под наш огонь. Сгорел хутор, а выжившему населению мы сообщили, что сожгли этот хутор за то, что в нем укрылись партизаны». «Они действительно были там?» – уточнил Димка. «А пес их знает. Прошли через этот хутор они точно. Спустя сутки мы сожгли уже деревню. При этом мы не спрашивали, есть ли там партизаны или нет. Не просили их выдать или показать, куда они ушли. Подходили и тупо поджигали. Как и в прошлый раз, после пожара, политинформация. После того, как мы попытались поджечь окраину какого-то районного центра, поползли слухи, что населенные пункты тупо уничтожаются просто за проход партизанских групп. Соответственно, аборигены начали отгонять от своих деревень своих же партизан, а тех, кто состоял в партизанских отрядах или им помогал, стали в массовом порядке за вознаграждение сдавать оккупационным властям. А теперь поставь себя на место аборигенов. На их партизан мало того, что охотятся, так после поимки еще и глаз лишают. Слепому деваться некуда, только топать домой и вешаться грузом на шею семьи. Они и так, считай, на грани нищеты жили. А тут такой подарок от борца за свободу. Но это волновало только тех, чьи родичи бегали по лесам. Их соседей волновало другое, что партизан придет на побывку домой, а по его следу подтянутся какие-то каратели в натовской форме и сожгут к чертям всю деревню. И чем все кончилось? На освобожденной нашими войсками территории, или на оккупированной нашими войсками территории, кому как нравится, партизанская война прекратилась, не успев толком начаться. Более того, после оккупации остатков Болгарии там тоже не оказалось партизан, только голодающие, но вежливо улыбающееся местное население. «Вас наградили?» «Два раза наградили. Официально нас там не было, только Леха получил прозвище «Болгаробоец». «Знаешь, Бармалей», — потер нос Загребин, — «мы всегда думали, что по части кровожадности ты — абсолютный лидер. Однако выясняется, что Коваль — тот еще кровопийца. Не расстраивайся», — подначил его я, — «пройдет еще полгода, и ты будешь таким же, как мы». Возразить он не успел, так как вернулся Коваль. Барон велел Уралу топать в разведку. «Трупы будем прятать?» — спросил Загребин. «Смысла нет», — Коваль посмотрел на безвинно убиенных снайперш и пояснил. «Сашка так наследил, что проще их в естестве оставить, в назидание другим. Ми-ми-ми, минировать будем», — не дожидаясь окончания Ленькиного вопроса, распорядился Коваль. «Остальные, пеленаем пленных и через 15 минут выдвигаемся домой. Бармалей, ты прикрываешь. Север, ищите десантуру и аккуратно им обозначьте наше движение. Еще стрелять начнут». К 4 утра, подобрав посидевших от страха десантников и благополучно миновав линию фронта, наша толпа разделилась. Мы потопали к загадочному строению, а закат, север и десантура на базу, сдавать трофей. Искомое строение нашли довольно быстро. Заброшенный католический, а может и протестантский, храм. Не силен я в архитектуре. Еще примерно с час шастали вокруг него, проводя разведку. Судя по всему, к заброшенной церквухе уже давно никто не приближался. «Саник, как на грех, эта церковь», — задумчиво пробубнил Марсель, очередной раз рассматривая ее в бинокль. «А ты наблюдательный», — поддел я его. «Тебя это не смущает?» «Почему меня это должно смущать?» «Ну, если начнется карусель, внутри церкви будем биться». «Марса, друг мой, ты помнишь, что сказал нам монах тогда, в Сербии?» «В Златиборе это было, что в центральной Сербии. Прямо на марше, при переброске из района дислокации, нас остановили СМЕРШи. Полагая, что красная фуражка и корочка с золочеными буквами дает основание припухшему капитану фронтовой контрразведки командовать всеми и вся, указанный офицерик лениво распорядился. «Так, Мабутей, сейчас сворачивайте направо и пилите до нашего блокпоста. Там вам скажут, что делать». Я затоптал окурок, удивленно поглядел на стоящее передо мной недоразумение и сообщил. «У нас приказ до 20 часов быть в заданной точке вселенной. Поэтому, извини, капитан, мы едем дальше». «Так, Мабути», — повысил голос собеседник, — «я не понял, ты глухой?» «Я похож на глухого?» «Нет», — начал орать капитан, — «ты глухой или тупой? Тебе, капитан, погоны не дороги или башка тупая?» Со стороны БТРа, где сидели мои парни, послышались множественные звуки передергиваемых затворов. «Капитан», — сплюнул я ему под ноги, — «ты не ори. У нас есть приказ от нашего генерала. Для выполнения оного мы пойдем на все. И смерть тылового козла в красной фуражке станет заурядным событием в цепи множества славных дел, совершенных нами до этого. Поэтому, пока мы тебя не прикопали вместе с твоей машиной в ближайшем лесу, будь ласков, уйди с дороги». «Что?» — ошпаренным поросенком завизжал смершевец. «Да я, тебя, урода, да я, твоего генерала». Боковая створка броневика открылась, и в проеме показалась заспанная морда барона. Он любил ездить с нами в тылу, ностальгировал по ушедшей юности. Барон оценил диспозицию, а потом скомандовал внутрь машины. «Петрович, просыпайся, на наших пацанов СМЕРШ наехал». Послышалось недовольное бурчание, перерастающее в громкий мат, и на дорогу вылез злющий Зимин. Он расправил плечи и нашел глазами смершевца. Тот перестал на меня орать и испуганно уставился на Петровича. Вслед за Петровичем на дорогу вылез и сам барон, застегивая китель. Смершевец испуганно сглотнул. «Порву, суку», — сообщил капитану Зимин и быстрым шагом направился к нам. «Беги, дурашка», — посоветовал я застывшему в ужасе капитану и скользящим движением отскочил от него. Капитан не побежал. Он забыл, как дышать, и пялился на надвигающуюся на него машину. Петрович дошел до капитана, не снижая скорости, схватил его горло и проследовал вместе с ним к машине смершевцов. Достигнув машины, Петрович припечатал капитана к борту и, удерживая его за горло, сообщил барону. «Клиент созрел». Барон с самым скучающим видом, не спеша, приблизился к Зимину и его жертве, осмотрел перепуганного и придушенного капитана и спросил. «Ты кто?» «Я», — захрипел тот. Барон достал маленькую сигару, откусил кончик и вопросительно посмотрел на Зимина. Тот улыбнулся кончиками губ и велел: «Заткнись, насекомое». Свободной рукой достал зажигалку, щелкнул крышкой, вжикнул кремнем и поднес огонь к сигаре Ивлева. Тот старательно раскурил сигару, затянулся, задумчиво выдохнул и повторил. «Я не слышу». «Ты кто?» «Я», — снова заблеял капитан. «Не слышу», — с угрозой в голосе протянул барон. Смершевец попытался сглотнуть, но с перепуга у него не было слюны. «Он идиот?» — спросил барон у Зимина. Петрович пожал плечами. Барон протянул сигару Зимину, жестом велел тому убрать руку от горла смершевца, а потом резко схватил того за грудки и очень сильно приложил об машину. «Кто ты, сука?» «Кто?» «Не молчи, говори», — орал на бедолагу барон, стуча его об машину. Зимин показывал нам кулак, чтобы мы не ржали. И тут барон заметил, что в машине смершевца сидят еще двое. «Петрович, там кто?» Зимин моментально обогнул машину и выдернул из тигра водителя и лейтенанта, сидевшего сзади. «Вы кто?» — навис над новенькими Петрович. Дальше дело не пошло, так как с замыкающего БТРа прошла команда о приближении группы машин. «Рассредоточились!» — рявкнул Зимин. «Вартанчик, перекрой дорогу!» Вартанчик завел машину и поставил ее по диагонали. Башню парни разворачивать не стали, но с брони спустились все. Показалось БМП, за ней два БТР, три «Тигра», «Урал» с тентом и замыкающая БМП. Не доезжая до нашей замыкающей машины, БМП остановилась. С брони спрыгнул офицер и побежал в нашу сторону. Тормознул у крайней машины, что та спросила и побежал ко мне. «Капитан, какого хрена? Ты знаешь, кого мы везем?» «Не ори, майор», — спокойно ответствовал я. «Иначе разделишь судьбу вон тех идиотов». Прибывший майор повернул голову, узрел барона, удерживающего за грудки капитана, вытянулся, приложил к уху лапу и, промаршировав до барона ритуальным шагом, доложил. «Товарищ генерал-майор, разрешите обратиться?» «Разрешаю. Майор Ромашов, командир группы охранения. Сопровождаем начальника первого управления СМЕРШ генерал-майора Булыгу. Ваську, что ли?» – перебил его барон. «Василия Егоровича», – подтвердил Ромашов. «Петрович, ты слышал?» Васенька приперся, растягивая звука в слове «Васенька», обратился к Зимину барон. «И где наш коньяк?» – вопросом ответил Зимин. «А сейчас узнаем», – пообещал барон и повернулся к майору. «Сынок, у личной охраны Булыги частота та же, что и у твоей рации?» «Так точно. Дай ко мне твою пищалку». Ромашов протянул рацию барону. Я подошел поближе. «Дамы и господа, почтеннейшая публика», — заорал в рацию Ивлев, — «сейчас вы услышите поучительную историю про мальчика Бобби, который очень любил деньги, и вместе с подошедшим Петровичем они затянули самыми дурными голосами. С рождения Бобби Пай мальчиком был, любил Бобби Хобби, он деньги любил». Судя по выражению лица майора Ромашова, у него вскипел и вытек мозг, а два клоуна при немалых звездах продолжали разухабисто распевать песню из «Острова сокровищ». «Деньги, деньги, дребеденьги, позабыв покой и лень, делай деньги, а остальное все дребедень, а остальное все дребебедень». Дождавшись последней дребебедени, мы дружно захлопали, а Петрович, сняв фуражку, заголосил самым дурным голосом. «Подайте кто-нибудь, кто сколько может». Где-то среди колонны генерал-майора Булыги бухнула закрывающаяся дверь. Вскоре показался невысокий мужичонка лет 55, спешащий в нашу сторону. «Вот он, орел с голубыми яйцами», — прокомментировал Зимин. «Петрович, Михалыч, вы, два престарелых идиота. У моей охраны психика сползла». Булыга ускорил шаг и, подойдя к нашим командирам, начал радостно с ними обниматься. Обменявшись обзывательствами и матюками, выяснив причину остановки, командиры вытащили на свет божий трясущегося капитана и морально его изнасиловали. Петрович и барон держали, Булыга насиловал. Сам собой возник вопрос о направлении движения Булыги. Выяснилось, что его караван двигается в сторону здешнего мужского монастыря. Поймав подозрительные взгляды обоих, Булыга поспешил объяснить. «Влипли мы, мужики. 3 часа назад шайка моих волкодавов села на хвост группе албанской национальной армии, но географический кретинизм моих, мать их, бойцов все испортил. Загнали они этих уродов в монастырь, хотя должны были загнать в засаду. Албанцы закрылись в монастыре и взяли в заложники 10 монахов. Вот, выехал к месту проведения операции. А не туда ли твой отпердоленный капитан нас гнал? Наверно, туда», — вздохнул Булыга. «А вы, мужики, куда катите?» «К месту новой дислокации», — пояснил Петрович. «А чего вас так мало? Тут только Урал», — пояснил барон. «Закатовцы завтра поедут. То есть время у вас есть?» — прищурился Булыга. «Петрович, ты посмотри на этого хитрого пердуна», — прищурился в ответ барон. «У него дивизия в охране ездит, а он нашими руками желает монастырь штурмануть. И ладно бы женский, Михалыч, заскулил Булыга, я не прошу твоих парней на штурм отправлять, вы только посмотрите, у тебя и твоих головорезов фантазия богатая, можно сказать больная, глядишь и придумаете какой-нибудь финт ушами. Выручайте, друзья мои, если к завтрашнему обеду монастырь обратно не отожму, мне задницу так развальцуют, что гланды через нее видно будет. А, черт с тобой, поехали, махнул рукой барон, но с тебя второй ящик коньяка, добро, радостно выдохнул Булыга. Погрузились, пристроились в хвост колонны и поехали. Через пару часов были на месте. Монастырь представлял собой отлично сохранившуюся крепость. По-другому и не назовешь. Высокие каменные стены, бойницы, сторожевые башни и единственные ворота. На командном пункте мельтешила масса народу, в том числе и представители местной администрации и духовенства. В воздухе висел единственный вопрос. Как штурмовать монастырь, являющийся памятником истории, культуры и так далее, и тому подобное. Барон пошел с Булыгой давать ценные указания, а Петрович велел нам прогуляться вокруг монастыря. Для снятия вопросов со стороны краснопогонников, кишащих в округе, нам отрядили несчастного капитана, тормознувшего наш караван. 3 часа ползали кругами, нашли пару мест, где можно войти внутрь, но не нашли ответа на другой вопрос, как освободить заложников. Специализация у нас была, мягко говоря, не та. Если бы задача стояла на уничтожении всех, кто внутри, мы бы дали фору многим. А тут задача выходила диаметрально противоположной. Да еще и строение ломать нельзя. Вернулись к командному пункту. Я нашел Петровича и обрисовал картину. Тот пожевал сигарету и пробубнил. Вот и мне думается, что коваля ждать придется. Не понял. Удивился я. Булыга на нас это веселое дело повесил. Почти. Поморщился Зимин. Ну зашибись, за хлебушком сходили. Начал было разоряться я. Саша, перебил Зимин, не воняй. Барону приказали взять операцию под свой контроль. И как ты думаешь, кого он на штурм отправит? СМЕРШей, которые умудрились на местности заблудиться, или вас, которых он знает 100 лет? Петрович, так, а как мы? Думай, Бармалей, думай. Коваль обещал быть завтра к 10 утра, до этого времени вы должны представить план операции. Подсказки будут, вот тебе план монастыря. Петрович достал из кармана сложенный листок. Вот тебе численность заложников и тех борцов за свободу, что по ней оптом сдохли. А теперь иди и не отсвечивай. Пошел к своим. 10 минут слушал матюки по поводу поставленной задачи, а когда родник иссяк, повел их к одной из точек, откуда можно было бы начать штурм монастыря. По старинному обычаю решили для начала перекусить. Во время десерта Микола, что стоял в карауле, привел монаха. Монах был древний, как рядом стоящий монастырь. Он поздоровался, отказался от еды и на очень хорошем русском поинтересовался. «Сынки, вы пойдете собратьев моих вызволять?» «Скорее всего, мы», — подтвердил я. «Тяжко вам будет, но я помогу». «Чем? Я этот монастырь как свои 5 пальцев знаю. Знаю, где путь короче, где трава мягче, где крыша протекает, а где основная стена треснула». Он хитро на меня посмотрел и продолжил. «Ежели ту стенку грамотно проломить, то она, упав, может сломать стену сарайчика, который к часовне примыкает. А в часовне этой вход в подвал, который под всем монастырем проходит и имеет выходы во все строения». Монах торжествующе оглядел нас. Ему было приятно, что его знания произвели такой эффект. Я прокрутил в голове полученную информацию и поинтересовался. «Отче, это все очень интересно, но как мы стену ломать-то будет? Это же храм. Послушайте меня, старого монаха. Храм, он в душе. А там, он показал рукой на монастырь, это камни. Камни новые принести можно. Главное, чтобы в душе храм стоял. Поэтому не переживайте, сынки. Ломайте смело. А как на приступ пойдете, меня позовите, я вас благословлю». До прибытия коваля мы установили личность монаха, заминировали указанную им стену и отобрали у СМЕРШей 2 бочки бензина, а потом среди бела дня скатили бочки к воротам и подорвали их. Долго стреляли по воротам, и, когда ответный огонь стал максимально плотным, подорвали стену. Ленька, как всегда, все рассчитал правильно. Взрывной волной вынесла кусок внешней стены и обрушила часть сарайчика. В указанный пролом зашел коваль со своими головорезами. Монахов он освободил через 8 минут. А потом еще 3 часа СМЕРШи гоняли по монастырю оставшихся террористов. «Помню я того монаха», — вздохнул Марса, — «храм, в душе. Но, Санек, не нравится мне эта церковь, на западню походит. «Походит», — согласился я. «Плюсом», — продолжал Марса, — «когда зайдем внутрь, наши захребетники будут заблокированы». «Тоже верно. И ты предлагаешь все равно идти, ты, солдат, приказ получил?» «Получил». «Так чего демагогию разводишь? Давай с копом не полезем, а отправим меня, Термита, Олега и Миколу. Мы все посмотрим и обратно, а вы тут, на прикрытии, посидите». «Тоже можно», — флегматично ответил я. Марса внимательно на меня посмотрел и поставил диагноз. «Сдается мне, мой друг, ты знаешь больше, чем мы. И, судя по твоему тону, некая операция уже началась. Жаль, что мы об этом ничего не знаем. Всему свое время», — дружище вздохнул я. «Теперь касаемо разведки. Твоя идея принята. Бери парней и двигайся. На разведку у вас...» Я задумался, минут 20, а потом, насторожился Марса, а потом, я думаю, будет очень весело, не нравится мне все это, мне тоже. «Стой!» Я тормознул друга, собиравшегося уходить, «вот тебе секретный пакет от барона». Я протянул ему небольшой запечатанный конверт, «вскроешь только в том случае, если мы разделимся». «Мы, это кто?» — хмуро уточнил Марса. «Мы, это ты и парни с одной стороны, и я, с другой». «Не понял», — затянул было Марса. «Так, боец», — оборвал его я, заткнулся, и марш на разведку. Марсель зло сплюнул и ушел. Спустя 3 минуты он и парни потекли в сторону храма. 10 минут, и Микола доложил. «Сашка, тут все чисто, следов нет, зверье ходило, но давно». «Понял. Пока оставайтесь там», — я посмотрел на часы и засек время. Через 30 секунд в гарнитуре прозвучало: «Командир, в нашу сторону идут неизвестные, вооружены, двигаются грамотно, но нагло. Экипировка и оружие натовские», — доложил Зяма, сидевший в наблюдении южного фланга.